трава, голова моя клонится вниз, глухо ухается тяжкий сова, острый месяц над обрывом повис, а вокруг меня темень тьмущая, на сто верст окрест темный лес пролег, и гулящая, горько пищая, Русь раскинулась поперек дорог. Сонная, пьяная, Богом свыше данная, ты моя, а я твоя, песенка печальная. Желтизна опалила листву, да расхлябли дороги не в срок, и разнес, как дурную молву, хмарь осеннюю чудак и ветерок. Колокольный звон разорвал закат, свет малиновый в небе тянется. Посмотри вперед, оглянуться назад, спит без памяти Русь красавица. Сонная, пьяная, Богом свыше данная, ты моя, а я твоя, песенка печальная. Ты моя, а я твоя, песенка печальная. На рябине две синицы, а на сердце маяка, помолиться, похмелиться, да забыться до утра. Все качается на Волге волна, а над Каспием гроза разошлась. Ой, широко ты, родна сторона, вдоль дороги осины да грязь. В небе пасмурном прорвалась звезда, слишком ранняя, слишком нежная. Ты моя вина, ты моя беда, Русь небрежная, безмятежная. Сонная, пьяная, Богом свыше данная, ты моя, а я твоя, песенка печальная. Ты моя, а я твоя, песенка печальная. Низко утки полетели над осенней водой, крест на теле я пределе, значит, рядышком с тобой. Журавли плывут над рощей, за морями ближний путь. Буду проще, брошу вожжи, доберемся как-нибудь.